Стены комнаты были такими же толстыми, как крепостная стена. Внутрь вела лишь небольшая дверь. В крепостной стене была прорублена вторая дверь, и за дверью была небольшая терраса, уступ, повисший на 200-метровой высоте. Вождь мог выйти на уступ. Оттуда на много километров открывался вид на долину, над которой господствовал Аламут. Он беседовал со скрытым имамом, который должен был защитить воинов. Сонные часовые погибли первыми. Они не успели даже поднять тревогу. И тут же началась страшная резня. В темноте, не понимая, что происходит, очнувшиеся сельджуки метались между шатрами, ржали кони, скрипели, опрокидываясь повозки. Крики и звон оружия долетали наверх, келье Хасана ибн Саббаха. Лишь малая часть сельджуков смогла вырваться из долины. По всему востоку растекались слухи. Некий пророк живет в недоступной крепости. И какие бы армии ни посылал против него султан, ничто не в силах одолеть его. И хоть седина лишь тронула виски и бороду Хасана ибн Саббаха, его уже называли старцем горы. В городе Саве произошло событие, возвестившее о начале нового этапа в истории исмаилитов. В том городе существовала исмаилитская ячейка, в ней состояли 18 человек. Действовать ячейке приходилось в глубоком подполье, ибо правитель города желал искоренить исмаилитскую опасность. И потому, когда исмаилиты обратили в свою веру некоего важного чиновника, они сочли это большим достижением. Но обращенный чего-то испугался и отказался от исмаилизма. Боясь разоблачения, исмаилиты решили убить отступника. Исполнителем приговора избрали плотника Тахира. Плотник зарезал чиновника, но был схвачен, во всем сознался и по личному приказу Низам Аль-Мулька был казнен. То было первое убийство, о котором достоверно известно, что оно совершено исмаилитами, и первая казнь исмаилита за политическое убийство. Хасану ибн Саббаху этот частный случай подсказал новую стратегическую линию. Убийство не только возмущает, оно и устрашает врагов. Так в тиши аламутского уединения была сформулирована теория политического террора, которая переживет ее создателя. Хасан ибн Саббах стал первым политиком, который превратил политический террор в основное средство убеждения оппонентов. Террор должен был стать средством всеобщего устрашения и шантажа. Требовалось решить две проблемы. Первая — как проводить покушения и как афишировать их. Вторая — как создать кадры исполнителей террора, подготовить убийц, которые смогут проникнуть через любые кордоны и, если нужно, погибнуть после совершения убийства. Эта система складывалась не сразу. Хасан ибн Саббах спешил начать террор. Первая жертва уже была избрана. Удар должен был испугать врагов и восславить старца. В конце сентября 1092 года Хасан ибн Саббах приказал приближенным собраться на площадке перед его кельей. Он медленно прошел вдоль строя молодых сподвижников. Многие уже выказывали верность и отвагу в дни обороны крепости. Воины настороженно ждали. Все понимали, что сейчас вождь скажет важные слова. «Кто из вас пресечет в этом государстве вред Низам Аль-Мулька, нашего главного врага?» — спросил Хасан ибн Саббах. Несколько человек вышли вперед. Так родилось племя убийц фидаев, жертвующих собой. В пятницу 18 октября 1092 года к паланкину Низам Аль-Мулька, которого несли из дворца в гарем, подбежал человек. Он откинул полог паланкина и вонзил нож в сердце великого визира. Убийца бросился бежать, но споткнулся о веревку шатра и упал. На него навалились телохранители и задушили. Весть об этом убийстве. Люди Хасана ибн Саббаха позаботились о том, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что карающая рука была направлена старцем горы. В считанные дни прокатилась по всему востоку, вызывая удивление, возмущение, растерянность и страх. Малик Шах был потрясен этим убийством более других. Нож, направленный в сердце визира, целился и в него. Султан приказал увеличить охрану. Сотни стражей окружали его днем и ночью. Ни на секунду султан не оставался один. Он приказал собрать большую армию, чтобы уничтожить гнездо исмаилитов в Аламутской долине. И велел эмирам, поставленным во главе войска, не возвращаться без головы старца горы. Однако через 20 дней после смерти Низам Аль-Мулька неожиданно ночью скончался сам султан. Никто не знает, как и почему его настигла смерть. Современники были убеждены, что его отравили. Смерть Малик-Шаха была выгодна не только Хасану ибн Саббаху. У султана было немало врагов, желавших его гибели. Но для Хасана ибн Саббаха она была спасением. Если бы султан остался жив, исмаилиты не удержались бы в Аламуте. Уж очень своевременной была эта смерть для исмаилитов, чтобы исключить возможность убийства, совершенного фидаями. Предусмотрел ли политический гений Хасана ибн Саббаха, что произойдет после смерти султана и мудрого визира, неизвестно. Но обстоятельства сложились весьма благоприятно для исмаилитов. Как только султан умер, в империи началась борьба за престол. Сельджукское государство держалось лишь силой оружия, и стоило центральной власти пошатнуться, как немедленно начались восстания во всех провинциях и завоеванных государствах. Страна была ввергнута в пучину бедствия. Новый султан вновь и вновь собирал армии, чтобы укротить феодалов. Города были разрушены, крестьянство обнищало, торговля почти прекратилась. Эти годы были благодатными для Хасана ибн Саббаха. Они дали ему возможность распространить власть не только на крепости, но и на целые районы. В обстановке всеобщей разрухи и вражды исмаилиты стали для многих последней надеждой. Одним из важнейших приобретений исмаилитов была большая крепость Ламасар, которая контролировала соседнюю Саламутскую долину. Как всегда, Хасан ибн Саббах выждал нужную минуту и ударил без промаха. По отношению к жителям долины Ламасар, Хасан ибн Саббах вел себя совсем не по-отечески. В исмаилизм местные крестьяне переходить не спешили. И когда старец велел крестьянам выйти на работы по ремонту крепости, те отказались это делать. Тогда всем жителям долины было приказано немедленно перейти в исмаилизм. Несогласные были зарезаны. Эта операция была хорошей практикой для фидаев, молодых террористов, которых старец готовил в Аламуте. Крепость Ламасар была превращена в столицу исмаилитов. Там построили каменные здания, мельницы и рисорушки, разбили сады и даже устроили ледники, чтобы хранить свежие продукты. Исмаилит не только имел право обманывать любого человека ради торжества святого дела, но и обязан был таиться, как мышь, лгать и клеветать. Цель оправдывала средства. Почтенный исфаханский торговец холстом Абд аль-Малик ибн Атташ, правоверный мусульманин, когда отец его, связанный с исмаилитами, бежал из Исфахана, торжественно отрекся от отца и проклял его как еретика. В действительности же ибн Атташ был главой исмаилитского подполья в столицу. Когда исмаилиты обманом захватили небольшую крепость в горах недалеко от Исфахана, он командовал боевой группой, которая неожиданно ворвалась в казарму и перерезала спящих воинов. Никто в городе и подумать не мог, что торговец, счастливый отец и добрый семьянин был одновременно отчаянным командиром исмаилитов. Двойная жизнь ибн Атташа продолжалась еще несколько месяцев. Именно под личиной купца он намеревался завладеть самой важной крепостью государства. Охрану крепости Шахриз, которую ввиду смутных времен превратили в арсенал и в которой содержался султанский гарем, несли дейлимиты. Среди них было несколько тайных исмаилитов, а их родственники жили в Аламутской долине. И вот добродушный исфаханский купец зачастил в крепость. Его свободно пускали внутрь. Он был нужен и гаремным красавицам, которым привозил из столицы ткани и благовония, и офицерам, которых снабжал всем необходимым. И не было более сговорчивого и щедрого купца в Исфахане. Его товары были самые дешевые, и он всегда верил в долг. Как-то купец пришел к коменданту и попросил разрешения занять одну из свободных комнат. Там он хотел хранить товары и ночевать, если задержится в крепости. Разумеется, разрешение было дано. Отныне ибн Атташ мог общаться с воинами, проповедовать среди них. Все больше дейлимитов становилось тайными сторонниками исмаилитов. Затем Ибн Атташ стал добиваться того, чтобы занять в крепости официальную должность. Исмаилитам пришлось потратить немало золота на подкуп нужных лиц. Наконец был найден ход к новому визиру. И вот, в один прекрасный день, купец привез ферман султана. Отныне он — комендант крепости Шахрис. Дальнейшее было привычным. Ибн Атташ провел в крепость фидаев. Однажды он расставил на караулах своих людей из дейлемитов, и всех неисмаилитов в крепости зарезали. Редкий случай в истории. Комендант перебил почти весь собственный гарнизон. Когда в Исфахане спохватились, было уже поздно. Чтобы крепость взять штурмом, надо было бросить против нее целую армию. Исмаилитам достались большие запасы оружия. Султану же было горько лишиться гарема. Теперь Ибн Атташ принялся за исполнение второй части плана.